Следующие два дня Михаил Афанасьевич провел нервно, на работе сидел как на иголках, ожидая момента, когда будет можно побежать домой к рабочему столу, на который Тася уложила биографию Пушкина, тома его сочинений, газетные и журнальные вырезки со статьями о его творчестве. Она готовилась к продолжению диспута с не меньшим вдохновением, чем Михаил. Зал трека снова был переполнен зрителями, ожидающими развязки небывалого даже для того времени спора оголтелой невежественной власти с двумя культурными людьми. Первый вечер диспута власти уже начисто проигран. Доведет ли она его до конца или направит против оппонентов пулеметы? А что она еще умеет делать, чтобы подавить недовольных ею, не способной убедить их своими лозунгами и призывами? Борис Ричардович Беме появился перед публикой в парадном костюме, но повторял мысли и цитаты из своего прошлого выступления. Тася в испуге оглядывалась, видя, что речь адвоката не производит того впечатления, которого они с Мишей ожидали. Зрители проводили адвоката аплодисментами приличия, без особого энтузиазма. Миша и Тася постарались не зря. План доклада Булгакова был составлен доказательно. Воспевал красоту пушкинского стиха, который мог не понять только враждебный до фанатичности к поэту невежда. Михаил вдохновенно прочитал Тасе план. Пушкин и его эпоха. Певец декабризма. Он ненавидел тиранию, которая угнетала Россию. Процитировать письма к Жуковскому об отечестве и иностранцах. Движение декабристов – волна, поднявшая Пушкина. Трагедия декабристов и Пушкина. Ставит цитату из памяти Герцена. Пушкин – революционер духа. Он теоретик и художественный выразитель идей декабризма, сам не мог присутствовать на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина власти воздвигли завесу запрета. Гуманизм Пушкина, его общая человечность, интернационализм, высокие идеалы, жизнеутверждение. Жизнь Пушкина – трагедия творческой личности, которая вступила в конфликт с обществом. Он – наша совесть, наша гордость, наше прошлое и светлое будущее. «Кажется, я готов к выступлению», — сказал он Тасе, и она смотрела на него с удивлением и сожалением. «Ты не спал всю ночь. Стоило ли раскрывать свои мысли и настроения в этом городе? Ведь нам еще жить здесь. Я слышала, что Астахов готовит тебе какой-то неожиданный подвох. Я ничего не боюсь. За мною Пушкин. Я защищаю его и, пожалуй, себя, свою возможность писать и печататься во Владикавказе, в России. Зал трека был опять переполнен. Пришедшая заранее интеллигенция занимала первые ряды, близкие к сцене и освещенные, а в более дальних рядах царила темнота, изредка нарушаемая вспышками махорочных закруток.